Оставайся собой, принимая ложь в уши. Оставайся сердцем среди тысяч бездушных. Пускай за спинами кричат и за тенью печали не видно проблески света, и все вокруг одичали. Пускай минорные ноты сопровождают твой выбор, и время неторопливо уходит вниз, словно титры. Покажи мне единство, там тени видно покоя, где нету жизни, но твое сердце живое. Не мотивирован вовсе мечтами, поданный воздух, забытый временем фон из пяти забытых историй. Те мои слезы местами поставив разум блокаду, ты вспомнишь прошлые мечты и также бросишь в них камень. Какая вера в любимых, если остался один, и от ваших любящих мимов остался только мотив. Но эта музыка в душе словно дыхание, и голос несется ввысь, словно ветер, меняя встречные полосы. И пусть негатив разрывает и боль прогонит счастье долой, пламя внутри остывает порой, принося в твою душу покой. И лишь вместе найдем отражение в глазах в этой песне мечты. Я не чувствую страх, ведь вера в лучшее делает из тебя иного, лишенного рассудка, но по-прежнему живого. Свет твоих вспышек стреляет в глаза, я не чувствую боли и капельки зла. И между небом горящей звезды я сольюсь с отражением холодной луны. Белыми нитями руки все скованы, звуки наполнены только тобой. Я остаюсь, мы еще очень молоды, заново все для тебя я живой. Пусть мои мысли совсем и не золото, в них больше ценности, чем красоты. Явно фальшиво, а не кем-то скованы, не отдавая своей теплоты. Как провода мои нервы изношены, пулями сердце пронзает огонь. Ради тебя мои силы все брошены, ради тебя остаюсь я живой. Я жив, хоть и спину ножи, эта весна больше любви мне не одолжит. Отдышись, ведь тут воздух внутри, что так дорог. В дальнейшем не сможем найти, не сможем понять тех людей, что вокруг, и они же тем самым тебя не поймут. И вроде простая кажется жизнь, но воспоминания вгоняют в тупик. И эти воспоминания воспламеняют сознание. Больно, значит живой, видно мне еще рано залечивать раны от любви, что в итоге помрет. Завтра уже без нее мир познает, она без тебя хорошо, а ты был лишен всего. Ведь она ушла с этим дождем до конца. Голос изнутри продлевает меня, и я проснусь, поверь, я смогу убить это в себе. Не уходи, открой дверь, все плохое снова позади. Мы снова вместе, к черту негатив. Я, наверное, не смогу объяснить о том, как я тебя не полюблю. Свет твой вспышек стреляет в глаза, я не чувствую боли и капельки зла. И между небом горящей звезды я сольюсь с отражением холодной луны.